Глава 31. В одиночестве брести по центральному бульвару ночью, только нервы себе тревожить. Среди ярких разноцветных огней льется сплошной людской поток, словно где-нибудь в увеселительном районе Зеркального в ночь на воскресенье. Людей так много, что их смех и разговоры сливаются в ровный гул, смешиваясь с шелестом листвы на деревьях. Повсюду довольные лица, беззаботные женщины в вызывающих одеждах, лица вспыхивают улыбками. Если присмотреться, отличия от увеселительного района все же есть. Не меньше половины присутствующих носят ту или иную форму, а вдоль тротуара туда-сюда фланируют моторизованные патрули с мурыми военными копами. Такая их судьба – службу свою поганую тащить, когда все веселятся. Вечер хорош удивительно, легкий теплый ветерок шевелит ветви, небо чисто от туч, играет переливами спирального созвездия. И все бы хорошо, да вот я не знаю, куда податься после того, как с гусом попрощался, а толкаться среди веселой толпы одному не в кайф. Грустинка какая-то завязла глубоко внутри. Хочется посидеть где-нибудь в тихом месте или поговорить с кем неспешно, по душам. Да нет такого места сегодня в Марве. Все заведения забиты до отказа. Гул и гомон там такой, что собеседнику кричать приходится. Даже в массажные салоны очередь, девочки расписаны на часы вперед. Форт Марв отрывается напоследок, словно последние дни живет. Гудит голосами, наперебой обсуждая недавние перестрелки и зачистки местности. Потихоньку схожу с ума. Потому как, несмотря на поздний час, мне так не терпится позвонить единственному человеку, которого я сейчас хочу видеть, госпоже лейтенанту. Господи, прости, свинство какое, я совсем мозги растерял. Так я думаю про себя, а руки тем временем достают коммуникатор и набирают необходимый код. Почти полночь, сердце колотится, грозя продолбить туннель наружу. Что я ей скажу, каким идиотом буду выглядеть? Лейтенант Охара, слушаю вас. Лицо Шар вовсе не сонное, чего я сильно опасался. Она внимательно смотрит на меня, глаза чуть прищурены. Узнает. «Трюда, что случилось? Тревога?» «Добрый вечер, мэм. То есть доброй ночи. Я совсем смешался. Доброй ночи, вроде как пожелание спокойного сна. Мэм, ничего не случилось. Простите, что разбудил вас. Черт под руку толкнул. Я уже жалею, что позвонил». «Ага. Значит, все-таки ничего не случилось. Она заметно расслабляется. Тогда в чем дело?» «Давайте без предисловий, Трюда. Я уже понял, а вам неловко за поздний звонок, и вы обычно более воспитаны, так что можете перейти прямо к делу». «Черт возьми вашу прямолинейность, лейтенант, мэм, я совсем смешался и уже не соображаю, что несу, была не была. Дело у меня простое, мэм, я решил воспользоваться вашим приглашением в бассейн. Помните в Зеркальном?» «Вы большой оригинал, Ивен, она даже игнорирует то, что я только что послал ее к черту. Или делает вид, что игнорирует. Бассейн? Ночью? На вас спиртное плохо действует, не пейте больше». «Раз решившись, я иду до конца. Теперь меня танком не остановить. Я почти успокоился. Самое страшное позади. Набираю воздуха. Мэм, я не пьян. Немного легкого вина не в счет. Не в моих правилах звонить даме с пьяну, да еще ночью. Я прошу вас составить мне компанию. Ночью в бассейне здорово. Вы не пожалеете, мэм». Видя ее удивление, но вовсе не гнев, продолжаю. «Мэм, я понимаю, вы можете быть заняты, у вас могут быть личные причины для отказа. В конце концов, вы можете сослаться на нарушение субординации. Но если это мне поможет, я очень боюсь, что вы пошлете меня подальше и молюсь про себя, чтобы этого не произошло. Прошу вас, Шармила». Ахара мотает головой, ее удивленные глаза как чайные блюдца. Она тихо смеется. «Ивен, вы талантливый командир». «Почему, мэм? Вы умеете добиваться своего. Как, по-вашему, после такой речи я могу отказаться? Кем я буду выглядеть?» «Так ваш ответ «да»? Я не верю своей удаче». Она снова смеется, наблюдая за мной. «Ивен, вы ведете себя неприлично, у вас на лице все написано. Если мы встретим комбата с такой физиономией, я окажусь в вашем отделении рядовой». Тщетно стараясь держать улыбку, рот у меня сейчас точно до ушей, представляю, как глупо сейчас выгляжу и все равно улыбаюсь, словно миллион выиграл в военную лотерею. «Извините, мэм, Шармила. Я сделаю самую постную рожу, на какую способен. За вами заехать? Нет уж, дайте даме собраться. Не могу же я в таком виде выйти в свет. Осмелюсь напомнить, Шар, для бассейна косметика лишняя». «Отставить пререкания, сержант». «Есть, мэм», — дурашливо отвечаю я. «Ждите меня там, где стоите. Вы на Цветочном, кажется?» «Точно, мэм, на перекрестке с Ватерлоо». «Ну вот там и ждите, я постараюсь вас не задержать». «Буду ждать, даже если вы к утру явитесь», — заверяю я. «Постараюсь до этого не доводить». Она улыбается мне открытой улыбкой, совсем простой, абсолютно неэротичной. Но от этого она только ближе становится, будто знакомы с ней давным-давно.